И тогда на лету он слышит негромкое хлопанье, словно пробка выскочила из бутылки. Он оборачивается, как доска, и падает на землю плашмя, и видит в последнюю минуту, как бежит к нему человеческая фигура, странно знакомая и близкая. «Бежит поднимать», — думает Авилов. «Поздно». И больше он не думает и не чувствует ничего. Викеша подбежал к убитому отцу, но не хотел поднимать его ни живого, ни мертвого. Его первобытная жестокость не знала пощады и не была подвержена смягчению. Тело еще дергалось в предсмертной судороге, и Викеша минуту подождал, потом подошел к нему вплотную, как счастливый охотник подходит к убитому лосю. И так же, как лосю, наступил правой ногой на широкую грудь, пробитую острым свинцом, и спустил пронзительный клич, ликующий и грозный: «Алагай!» Этот старинный охотничий клич бывало выкликала и дука, заполивав на опушке лесной огромного рогатого красавца. И ей откликался Авилов через лес и поля: «Ого-го!» И в горле победителя Викеши смешались и сплелись эти два громкие клика решительной победы, полученной им по наследству от родителей, юкагирский и русский. «Алагай! Ого-го!» Убили. Готово. Конец. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Апрель 2016 года. Читала Саша Жукова.